ниточка все же не прервалась, и примут, и помогут устроиться. В зачет пойдет, что помогал в каком-то важном расследовании, что даже ранен был. И уже сообщила жена, в их там кружке легенда начала слагаться, что де геройски вел себя Ростик, что еще не вечер, ибо забитого-то, как известно, двух небитых дают. Жена звала, жалела. Или что-то выгадывала и для себя, чутко уловив новый ветерок для его поникшей судьбы. Нюх у нее на эти ветерки был изумительный. Он тоже в них умел разбираться, подлаживая под крыло. Не это ли умение и свело их? Как-то не вспоминалось про любовь, когда складывалась их семейная жизнь. Вспоминалось иное. Точное ощущение, что подходят друг к другу, что вместе подтянут. Эти ветерки их взметнут, словом, общая у них роза ветров. И они смотрелись друг подле друга. Отличная пара, говорили о них. Как вместе жизнь проходила. Пестро вспоминалось. Вот лежал в больнице и вспоминал. Где еще и вспоминать? Про разное, без всякого порядка, вспоминалось то одно, то другое. Пестро и жилось. Торопливо как-то. Очень уж весело, сказать точнее, беспечно. Нет, какое-то еще есть более точное слово, чтобы уяснить ту жизнь. Безоглядно это. И еще точнее надо бы сыскать слово, самое точное, в десятку, чтобы. Но такое слово не отыскивалось. Так что же взять, да и действительно покатить домой? Ведь чуть было не укатил, когда вернулись они с Самохиным из Каракалы в Ашхабад. Чемоданы еще были не разобраны. Защелкни замки и в путь на аэродром, а там 4 часа лета и дома. Здравствуйте, а вот и я. Но вернулись они, и закрутилось. Умер Самохин, был убит Аширатаев, а его ткнули ножом в спину. И если бы не отвел удара Ашир, лежать бы ему на этом самом кладбище. Или, может, жена перевезла бы его тело в Москву? Скорее всего, перевезла бы. Вдова героя, погибшего в борьбе с преступной шайкой изготовителей наркотиков, звучит. Глядишь, и о нем бы, когда прощались на кладбище, скорее всего, на Новодевичьем, стали бы речи толкать, слагая из тех же слов, какими одарили, прощаясь, Ашира. Какая разница, что Ашир Атаев их заслужил, а ты нет. Покойников принято перехваливать. Не жаль добросердечия для покойников. Его жаль для живых. И была в том закруте Светлана. Это было самым сложным, стало самым сложным в его теперешней жизни. Ну, случались у него женщины и раньше, в той пестроте всякое бывало, многое случалось. Но она, пестрота эта, и спасала, не пускала в серьезность. Ну, сошлись, ну, разбежались, легко, все легко. Со Светланой так не получилось. Другая полоса жизни началась. В этой жизни все было серьезно, судьбой повеивало. Он терял Светлану. Она вернулась домой, в ненавистный ей дом, из которого ушла, порвав с мужем. Казалось, окончательно порвав, женщина сделала выбор. Был потом тот вечер в городском парке, тот миг счастливый, когда... Все, кто был в этом парке, могли разглядывать их и их счастье, но миг этот сметен был ненавистью, звериным выплеском, ударом ножа, выстрелом, убийством. Потом была больница, куда она его привезла, где не навещала, потому что прилетела его жена. Всего на 3 дня, но свое право на него подтвердила. А потом он выписался из больницы, пришел домой к Дим Димычу, который ждал его. Светланы там уже не было. «Уехала к себе», — сказал Дим Димыч. «К мужу?» — не веря, но и веря, в отчаяние ступив, спросил Знаменский. «К себе», — повторил Дим Димыч. «Отгородилась от всех. Я было заговорил, но в молчании уперся. Понять ее можно. Так думаю, что можно. У нее больной мальчик на руках. Это долг, это крест».